Глава 38. Марьяна. «Пропустите! Пропустите!» Прорываюсь сквозь толпу журналистов, что поджидали меня у здания моей компании. С помощью приставленной ко мне охраны с боем добираюсь до холла. Останавливаюсь и делаю глубокий вдох. Наконец-то. Я снова здесь, полноправная хозяйка. Я так долго ждала этого момента, и вот он пришел. На душе безумно радостно, несмотря на то, что радоваться еще слишком рано. Нам предстоит пройти аудит, чтобы оценить убытки, которые принес компании Субботин, а также выявить все его махинации и вывод денег, чтобы предъявить в суде, на котором уже решится его судьба. Вадим говорит, что тому светит лет 5 минимум, и меня это не может не радовать. В конце концов, все плохиши должны получать по заслугам. Я подхожу к турникетам, пропуска у меня нет, но охрана в этот раз даже не спрашивает, кто я и зачем явилась. Мужчина нервно жмет на кнопку, чтобы пропустить меня. Я одариваю его снисходительным взглядом. Все здесь понимают, что могут попасть под мою горячую руку и быть уволенным. Поднимаюсь на нужный мне этаж, выхожу из лифта, и сразу же внимание всех приковывается ко мне. Слышны перешептывания в большом пространстве. Open Space становится суетливо и шумно. Я иду прямиком к кабинету генерального директора. Толкаю стеклянную дверь приемной и без приветствий сообщаю секретарше Вадима. Уволена. Чтобы через 5 минут вас здесь не было. В отделе кадров уже готовы документы. Зайдите, подпишите заявление по собственному. Девушка вытаращилась на меня испуганно, явно не ожидая такого поворота. К счастью, у меня остались в компании преданные люди. Они-то и составили мне список предателей, от которых нужно избавиться. И если с мелкими сошками проблем не будет, то с крупными придется сложнее. Больше не говоря ни слова, прохожу в кабинет генерального директора. На меня сразу же накатывает ностальгия. После смерти отца я не часто здесь бывала. Слишком свежи воспоминания, как он сидел в этом самом кресле, а я на диванчике и читала книги или делала уроки, позже курсовые, пока ждала, когда он освободится. Смахиваю одинокую слезу и провожу пальцами по столу. Замираю, заметив фотографию в рамке Кирилла на вручении какой-то награды. Меня сразу же охватывает злость. Здесь слишком много его личных вещей, а еще часть папиной мебели он выбросил и купил новую. Я достаю из-под стола корзину для мусора и сметаю туда все, что принадлежит этому уроду. Когда с его личными вещами покончено, я наконец-то опускаюсь в кресло, собираюсь с мыслями и набираю отдел кадров. «Вы подготовили все документы, которые я просила?» — спрашиваю строгим голосом, иначе, похоже, с ними нельзя. «Конечно, но там же более 100 человек в списке на увольнение. Как мы сможем так быстро их всех заменить?» «За это не переживайте. Нанятый мною HR уже занимается этим вопросом. Принесите мне документы на подпись и сообщите всем сотрудникам, которые попали в список, об их дальнейшей судьбе». Отключаю вызов и достаю записную книжку, чтобы проверить, в котором часу у меня назначена встреча с Багировым. Я попросила его помочь мне подобрать кандидата на место генерального директора, чтобы вынести его персону на совет директоров. К сожалению, придется следовать формальностям. Потом целый час провожу за бумажками, когда проверяю все лично, зову Игнатова, исполняющего обязанности генерального директора, и пододвигаю ему бумаги на подпись, так как после отстранения Субботина полномочия перешли к нему. У него дрожат руки. Понимаю, он переживает, как бы сам в мой черный список не попал. Слишком уж хорошую должность занимает. Не волнуйтесь так, Николай Степанович. Вы ведь не сделали ничего плохого. Поэтому вас я решила помиловать. К тому же вы столько лет прекрасно выполняли свою работу. Мне было бы сложно найти такого хорошего специалиста. Но впредь помните, на чьей стороне вы всегда должны быть. Припечатываю его своим взглядом. При этом голос мой совсем не угрожающий, скорее вежливый и милый, в отличие от контекста сказанного. «Да, конечно, госпожа Минаева, можете на меня рассчитывать». Когда все формальности соблюдены, я спускаюсь вниз и сажусь в свой автомобиль. На заднее сиденье. Потому что за рулем водитель, а рядом с ним на переднем сиденье мой телохранитель. Если честно, хочется больше личного пространства. Мне совершенно не нравится такая жизнь, но это вынужденная мера. Водитель привозит нас к офису Багирова. На меня уже выписан пропуск, поэтому без проблем захожу в здание. «Добрый день». Останавливаюсь у стойки администратора офиса, собираясь спросить, в какой стороне находится кабинет Романа. «Ой, добрый. Вы, наверное, к Вадиму Викторовичу. Сейчас сообщу ему о вашем визите». С приветливой улыбкой на лице говорит девушка, и я сразу же смущаюсь. «Чёрт, все в этом офисе наверняка в курсе этой скандальной истории. Еще и видео, скорее всего, видели». «Какой стыд! Как же ненавижу этого Кирилла!» Нет, не нужно ничего сообщать ему. Но офис-менеджер настолько взбудоражен моим появлением, что снова делает свои выводы. «А, вы, наверное, сюрприз решили ему сделать. Тогда давайте я вас провожу к нему». «Нет, нет, нет». Не выдерживаю этого. «У меня назначена встреча с Багировым на 2 часа. Не могли бы вы подсказать, в какой стороне его кабинет?» Во взгляде девушки проскальзывает удивление. Она сразу же становится серьезной, осознавая, что очень сильно промахнулась. «Да, конечно, я вас проведу». Пока иду по коридору к Роману, замечаю на себе любопытные взгляды. Меня точно узнали. Должно быть, Титову еще хуже. Он с этими людьми каждый день встречается. Вспоминаю Вадима, и по телу тепло расходится. Мы с ним 2 дня не виделись, а я уже успела жутко соскучиться. «Вот, проходите, пожалуйста». Мы замираем перед приемной генерального директора Багирова. «Спасибо большое. Благодарю, несмотря на девушку». Секретарь Романа пропускает меня к нему. «Добрый день». Здороваюсь, так как Багиров в кабинете не один. С ним мужчина в деловом костюме лет 50. «Добрый день, Марьяна. Познакомься, это Даниил Олегович. Он возглавляет финансовый отдел в моей компании. Но так как моему брату пора взяться за голову и идти на повышение, я готов уступать его тебе. Я доверяю ему как себе, так что можешь не волноваться, твоя компания будет в надежных руках». «Спасибо, Рома. И вам большое спасибо, что согласились сотрудничать со мной. Приветствую мужчину». Дальше у нас состоялся долгий разговор. Мы обсуждаем дела, кое-какие проблемы, с которыми нам предстоит столкнуться. В который раз я убеждаюсь, что все делаю правильно. Я слишком мягкая и неопытная, чтобы возглавлять такого гиганта. Очень жаль, что в первый раз мне попался нечистоплотный Кирилл, который решил обмануть наивную влюбленную девочку и прибрать к своим рукам чужие миллионы. Мы выходим из кабинета Романа, и я сразу же натыкаюсь взглядом на Вадима, сидящего в кресле в приемной Багирова. При виде его не могу сдержать улыбку, и сердце так быстро биться начинает. Он поднимается и идет нам навстречу, здоровается с мужчинами, при этом приобняв меня за талию, не скрывая того, что мы с ним в близких отношениях. «Давно ждешь?» — спрашиваю, когда мы остаемся одни. «Нет. Хотел тебя в ресторан пригласить. У меня есть для тебя важные новости». Интригует меня. «Субботина посадили?» «Не так быстро, но тебе понравится». Мы едем на автомобиле Вадима. Ресторан находится недалеко от офисного центра. Вадим берет с собой портфель с документами, потом обходит автомобиль и открывает мне дверцу, помогая выбраться. «Ты сегодня такой галантный!» — поддеваю его. «Я всегда такой, малышка». «Малышка? Фу, как пошло!» Смеясь, входим в ресторан. Нам находят свободный столик у окна, мы размещаемся друг напротив друга и делаем заказ. «Так что за новости?» Вадим усмехается, держит интригу. Потом достает из портфеля несколько бумажек. Протягивает одну из них мне. «Вот, С этого дня ты официально разведенная женщина. Забрал сегодня утром. Ох, не могу поверить, что этот день наконец-то настал. Господи, и в самом деле прекрасные новости. Прижимаю к груди свидетельство о разводе. Чтобы я еще хоть раз вступила на эту скользкую дорожку. Да ни за что. Никакой свадьбы и брака. До старости как минимум. Вообще не понравилось мне быть чьей-то женой. Отвратительный опыт. Я резко замолкаю, заметив на себе взгляд Вадима. Черт, кажется, ему мои слова не нравятся. Но не собрался же он делать мне предложение. Я уверена, ты после неудачного брака тоже не скоро захочешь связывать себя этим снова. Произношу уже менее эмоционально и уверенно. Вадим покашливается, немного хмурится. Потом протягивает мне еще один документ. Нас с Катей тоже развели. Так что с этого дня я абсолютно свободный мужчина, который может строить новые отношения. Я пробегаюсь взглядом по его свидетельству. На душе радостно становится, что его с этой женщиной больше ничего не связывает, и что больше он с ней встречаться не будет, потому что ее звонки бесили меня до невозможности, несмотря на то, что трубку он при мне никогда не брал. «Какое совпадение! Нас развели в один день!» — хмыкаю я и поднимаю на него взгляд. «Думаю, это нужно отпраздновать!» — он поднимает в воздух свой бокал с вином, и я присоединяюсь. С удовольствием делаю несколько глотков и откидываюсь на спинку мягкого кресла. «Какие планы у нас дальше?» «На сегодня?» — спрашивает Вадим. «Нет, вообще, на будущее. Может, возьмем недельку отдыха и полетим куда-то вдвоем? Когда в последний раз ты был в отпуске?» «Дай подумать. Месяцев 5 назад мы с Катей на Мальдивы летали». «Ты специально?» «Что?» «Настроение портишь». Вадим склоняется ко мне ближе, негромко произносит. «Просто безумно нравишься, когда ты ревнуешь. Ты такой милый становишься». Он лукаво мне улыбается, а в ответ хочется одновременно тоже заулыбаться и клацнуть зубами. Мы вместе уже немало времени, но с такими характерами, боюсь, к совсем тихой гавани нас никогда не прибьет. Будем качаться на волнах. Главное, что вместе. «Вы все решили с Ромой?» После недолгой паузы первым вопрос задает Вадим. «Да. Завтра я представлю на совете кандидатуру нового гендира. Проголосуем за него, он приступит к работе». «То есть еще несколько дней, и ты совершенно свободна?» «На самом деле, надеюсь, что да. Но Вадиму сразу не признаюсь. Постукиваю пальцем по губам, как будто размышляя. Все зависит от того, не поступит ли мне какое-нибудь заманчивое предложение». Вадим хищно улыбается, а я думаю, что после его дурацкой шуточки он должен мне те самые Мальдивы и признание, что именно со мной случится лучший отдых в его жизни. «А что там в твой цветочный?» Следующий вопрос Вадима вызывает удивление. Я перестаю прижимать подушечки к губам и слегка жмурюсь. «Все хорошо, а что?» «Хочу сделать достаточно крупный заказ, но не знаю, справитесь вы или нет». Мое сердце ускоряется, хотя вроде бы оснований для этого нет. Но я слишком хорошо помню авантюру Вадима с букетом. Изнутри начинает съедать любопытство, а внешне я просто вздергиваю бровь. «Мы справляемся с самыми сложными заказами самых придирчивых гостей салона. Вопрос в другом. Хватит ли тебе средств на оплату наших услуг?» Я включаю снисходительную стервочку, которую Вадим когда-то люто возненавидел. Он улыбается шире, уже ее любя. «Если не хватит, я продам почку. Но, думаю, мы сможем договориться о скидке или хотя бы частичном бартере». Я не сдерживаюсь, уголки губ начинают подрагивать в улыбке. Делаю вид, что настойчивость назойливого клиента меня утомляет. Взмахиваю рукой и разрешаю. «Ладно, что там у тебя за мероприятие?» Вадим вдруг становится серьезным. Покашливается, тянется во внутренний карман пиджака. От шока я вдруг замираю. Слежу, как он достает маленький квадратный чехольчик и ставит на стол. Разворачивает кнопочкой ко мне. «Марьяна?» Обращается, а я не могу пошевелиться. Меня сковали сразу и страх, и предвкушение, что ли. Прыгать из одного брака в другой — это, конечно, ужасная глупость. Так могут поступать только отбитые идиоты. Вадим начинает говорить, я киваю, а самой в голове каша. Ничего не понимаю. И вроде бы согласна с ним, а вроде бы... «Там же не сережки, правда?» Спрашиваю, даже для себя неожиданно. Вадим улыбается и тянется пальцами к моей щеке, чтобы погладить. У меня на глаза наворачиваются слезы. «Нет, там не сережки. Там предложение совершить ужасную глупость вдвоем. Я понимаю, что тебе страшно. Мне тоже, поверь. Я привык думать головой и по 100 раз все взвешивать, просчитывать шаги и прогнозировать последствия. Но с тобой это никогда не получается. Я просто хочу быть рядом. Когда мы стараемся, работаем как неплохая команда. Друг без друга нам, возможно, было бы поспокойней, но точно не лучше. Но, может, нам все же не стоит торопиться?» Я задаю вопрос, чувствуя себя постыдной трусихой. Но однажды я уже действительно очень больно обожглась. Второй такой ожог мое сердце не выдержит. Не дождавшись, когда я возьму ювелирный чехол в руки, Вадим сам нажимает на кнопочку. Взгляд падает на очень красивое, дико дорогое кольцо. Поездка на Мальдивы определенно обойдется нам дешевле. А свадьба? Господи, я уже думаю о свадьбе. Конечно, не стоит. Я даже согласен ждать законный месяц до регистрации. На щедрое предложение Вадима реагирую истеричным смешком. Его предложение меня шокировало, это чистейшая правда. Но сейчас я чувствую, что страх отступает, а на его месте надежда. Тянусь к кольцу, глажу большой камень лазурного цвета. Такого же, как глаза у моего Вадима. Если соглашусь, буду всегда носить с собой его взгляд. Мне кажется, очень рисково выходить замуж за мужчину, который смог отобрать твое имущество у бывшего. Ты еще опаснее, чем Кирилл. Впишешь что-то в брачный договор, а я даже не пойму. Одновременно хвалю Вадима за талант и обвиняю в еще несовершенном преступлении. Он в ответ просто смеется. На твоем месте я бы лучше боялся, что мне известно как минимум 10 способов затянуть развод до бесконечности. Так что думай о том, что, соглашаясь, ты от меня уже вряд ли сбежишь. Его слова совсем не пугают. Наоборот, бешеное сердце вырывается из груди и ноет. Меня подкупает его уверенность и настрой. Только давай в брачном договоре напишем, что готовлю не я, и что твоей бывшей свекрови вход в наш дом воспрещен. Она мне совсем не нравится. Думает, что ты со мной голодаешь. Вадим смеется и кивает. Что-то еще? Да. Еще давай запишем, что ты будешь меня любить до самой смерти и прощать косяки, а я буду любить тебя. Улыбка Вадима становится ласковой. Это все нельзя вписать в брачный договор, Марьяна, но я могу просто пообещать, если ты мне доверяешь, конечно. Меня переполняют чувства, слезы сжимают горло. Ответить я не могу, поэтому киваю. Поднимаю дрожащую руку, протягиваю ее Вадиму, а потом слежу, как принесший документы о разводе адвокат тут же меня окольцовывает. Кажется, насладиться свободой мне не суждено, но я об этом совсем не жалею. Но вообще это было не совсем романтично. Мог постараться лучше с твоим-то воображением.